Дан. Дан сидит в своей каюте на краю неубранной постели и смотрит на колени. Там лежит зеркало с четырьмя аккуратными дорожками кокаина. Уже в самом ритуале есть что-то успокаивающее, и у Дана улучшается настроение. Он наклоняет голову, вставляет в ноздрю кусочек соломинки для напитков, встречается взглядом с собственным отражением. Втягивает первую дорожку, меняет ноздрю, вдыхает вторую. Нажимает несколько раз на крылья носа, чувствует в глотке химический вкус. Откашливается, глотает, повторяет процедуру. После этого он собирает скопившуюся на стекле пыль на палец и втирает в десну. Потом собирает мокрым пальцем остатки порошка в углу пакетика. Десна начинает терять чувствительность, значит, хороший продукт. Дан кладет еще один такой пакетик в карман вместе с пачкой транквилизаторов и вешает зеркало на место. Внимательно изучает свое отражение, откидывает голову назад и проверяет, не видно ли в носу предательских белых крупиц. Дан поворачивает голову вправо и влево. Его волосы тщательно выкрашены, никакой седины на висках. Он задирает рубашку, хлопает себя ладонью по животу. Ничего не висит. Большинство молодых людей около 20 могут только мечтать о такой внешности. Подошвы его лакированных ботинок громко стучат по полу, когда он несколько раз прыгает на месте. Дан несколько раз боксирует в воздух в сторону своего отражения. Потом надевает на руки серебряные кольца. Теперь он готов. Томас. Ему, наконец, удается сбросить с себя мальчика и сесть. Они встают на ноги одновременно, шея пульсирует. В ушах эхом отдается звук впивающихся в кожу зубов. Он смотрит на жуткое лицо ребенка. На подбородке осталась кровь, обвисшая кожа на теле, впалая грудная клетка. Каждая клетка тела Томаса кричит, что ему нужно уходить, но мальчик снова встает между ним и дверью. Томас достает из кармана бутылку из-под пива, краем глаза ловит в зеркале свое отражение. Он судорожно сжимает рукой горлышко, боясь, что бутылка выскользнет из влажной ладони, и бьет бутылкой по краю стола. Ничего не происходит. Он снова бьет уже сильнее, и стекло поддается. Острые края горлышка поблескивают в полумраке комнаты. Томас машет этим оружием перед собой. Кусок стекла отваливается и падает на ковровое покрытие. Он приближается к мальчику. Ему нужно уйти. Только это сейчас имеет значение. «Я не сделаю тебе ничего плохого», — говорит Томас. Сердце стучит в груди все быстрее. Рана на шее пульсирует в том же ритме. Мальчик не отвечает. Томас даже не слышит его дыхания. Мысли роятся в голове. Пео и остальные должно быть сейчас в клубе «Харизма». Они понятия не имеют, где Томас, и могут подумать, что он валяется пьяным, или что он нашел с кем переспать. Они только завтра утром сообразят, что дело серьезное. Томас делает еще один шаг вперед. Между ним и мальчишкой теперь всего метр. «Пожалуйста», — просит он, — «я ничего не скажу твоей маме и вообще никому не скажу, только позволь мне уйти!» Рот мальчика открывается и закрывается. Раздается этот ужасный щелчок. «Но если ты не будешь осторожен, то я...» Мальчишка бросается на него с распростертыми объятиями, зубы щелкают в воздухе. Томас выставляет вперед острое горлышко бутылки. С ужасом видит, как стекло погружается в плечо у самой ключицы ребенка. Проходит дальше. Это происходит так легко. Слишком легко. Плоть очень мягкая. Томас отдергивает руку и выпускает свое оружие. «Прости!» — он чуть не плачет. «Прости, я не хотел!» Мальчик смотрит на него почти с упреком. Он задумчиво трогает неровные края раны. Томас видит, что она глубокая, но крови нет, только серое мясо внутри. У него несколько болезненных оттенков, напоминает фарш, который слишком долго пролежал в холодильнике. И запах сейчас еще сильнее. Запах аммиака и гнилых сладких фруктов. Это невозможно. Это должен быть сон, сон, сон. Я должен проснуться. Мальчик снова взбирается на Томаса, как сделал бы испуганный ребенок в поисках утешения в объятиях взрослого. Его зубы вновь впиваются в шею Томаса. Мерзкое существо прижимает рот к ране и сосет кровь, как будто она пульсирует недостаточно быстро. Томас спотыкается, делает пару неверных шагов и сползает на пол. Он сидит между кроватью и столом. Пытается оттолкнуть мальчишку ногами, но он в таком сильном шоке, что силы полностью оставили его. Когда мальчишка насытился кровью, его кожа перестала быть серой и стала выглядеть розовой и здоровой. Томас смотрит на него и не понимает, что происходит. Ребенок снова впивается зубами в его шею, заваливает на спину. Стекло на полу впивается Томасу в спину через пиджак и рубашку. Из раны на груди мальчика начинает сочиться кровь. Собственная кровь Томаса. Темнота в глазах превращается в плотное облако. Томас понимает, что если он сейчас потеряет сознание, то уже не выживет. И какая-то часть Томаса даже этого хочет. Ему кажется привлекательная мысль просто позволить темноте, пляшущей перед глазами, окутать себя полностью, погрузиться в неизвестное, забыть о боли. Это было бы не сложнее, чем уснуть дома на диване перед телевизором. Но он не хочет умирать. Мальчишка теперь сосет не так жадно, словно сытый младенец у груди матери. Этого не должно было произойти. Это не может закончиться вот так. Томас должен попробовать. Он поднимает правую руку, делает несколько торопливых вдохов и бьет мальчишку наотмашь. Его голова ударяется о край кровати. Ребенок рычит, как животное. Идет кровь. «Моя кровь», — думает Томас. «Кровь везде. На зубах, на губах, на подбородке ребенка. Она течет из раны под ключицей. Плоть вокруг раны у мальчишки теперь нормального розового цвета. Лицо тоже, как у обычного ребенка. Снова раздается звук лязгающих в воздухе зубов, и Томас снова бьет голову паршивца о край кровати. Глаза мальчика закатываются глубоко наверх. Обмякшее маленькое тельце безжизненно валится на Томаса. Томас кричит. Его крик отдается эхом от стен каюты. Тельце такое маленькое, такое легкое. Томаса несколько раз стошнило, пока он пытался подняться с пола. Стены каюты качаются в глазах, как будто судно попало в сильный шторм, а может быть, это действительно так. Томас уже вообще не понимает, что происходит и как с этим быть. Комната вокруг него пляшет все быстрее, унося его в темноту. Альбин. Бутылки на полках магазина беспошлинной торговли слегка позвякивают, когда Альбин проходит к кассе. Здесь все утопает в ярком свете. Сверкают флаконы духов, бутылки с алкоголем, целлофановые обертки блоков сигарет и огромных шоколадок Таблерон. В корзине у Альбина лежит банка лакричных конфет и человечек, наполненный дрожже M&M's. Мама с папой дали ему 200 крон, чтобы он мог что-нибудь купить на пароме. Но когда вокруг такой большой выбор, глаза просто разбегаются. Альбин встает в очередь. На него из парфюмерного отдела пристально смотрит женщина с красными губами и прямыми волосами, выкрашенными в розовый цвет. Он начинает нервничать, размышляя, видела ли продавщица, что они вместе с Лу. Он ведь помнит, что девчонка здесь кое-что стащила. Но ничего особенного не происходит. Когда Альбин выходит из магазина, Лу уже ждет его у выхода и нетерпеливо жует резинку. «Быстро ты обернулся!» Она разворачивается и идет, не дождавшись, пока мальчик с ней поравняется. Альбин следует за сестрой. Смотрит на скучающего администратора за стойкой информации. Они идут по лестнице и снова выходят к ресторану «Буфет Харизма». идут в кормовую часть судна мимо ресторана, кафе и бара под названием «Макхаризма», где пьет пиво компания молодых людей в куртках. Проходят мимо игровых автоматов, где видят, как несколько маленьких детишек нажимают на кнопки, не понимая, как работает автомат. За окнами теперь абсолютно темно, и Альбин видит в них только отражение Лу. «Аббе, иди сюда!» — зовет Лу. Она останавливается у маленького стенда с глянцевыми фотографиями. Подойдя ближе, Альбин узнает фотографа. Эта женщина снимала их, когда они проходили на борт. «Это просто образцы», — говорит она на ярко выраженном вермландском диалекте, когда их взгляды встречаются. «Сегодняшние фотографии можно посмотреть здесь. 49 крон за штуку, готовность через час». Женщина протягивает планшет. Лу выхватывает его и начинает быстро листать фотографии, интенсивно жуя резинку. Иногда она на секунду задерживается и комментирует некоторые детали. «Да, красиво, когда волосы густые. Как же мне нравятся джинсы, натянутые до подмышек. О, мой любимый цвет в одежде. А его родители должны быть брат с сестрой?» У Альбина голова идет кругом от множества незнакомых лиц на экране. Он ищет что-то интересное, чтобы тоже прокомментировать, но Лу его все время опережает. «Смотри, вот мы!» Снимок внезапно выныривает из множества других, и в первую секунду мальчику кажется, что это тоже незнакомцы. Все такие светловолосые, кроме него. Он только что увидел камеру и пытается улыбнуться, но улыбка не получается и напоминает странную гримасу. Его белые кроссовки грязные, джинсы вытянуты на коленках. Он представляет, что Лу сказала бы, если бы он был посторонним. «А я сама выгляжу, как умственно отсталый лунатик», — смеется Лу. Она моргнула в момент съемки и получилась с закрытыми глазами, но все равно она очень красивая. Линда положила ей руку на плечо и успела улыбнуться. Папа не совсем четко получился, но тоже улыбается. Можно подумать, что это они с Линдой муж и жена. Мама сидит в коляске и неуверенно смотрит в камеру. Альбин знает, что она терпеть не может фотографироваться. Мама всегда выглядит странно и неестественно, как только кто-нибудь достает телефон. Всегда просит не снимать ее или отворачивается в нужный момент. Альбину ни разу не удалось сделать хорошую фотографию мамы. Ему хотелось бы, чтобы она получилась хорошо на этой фотографии. Тогда он бы купил ее и показал ей. Мальчик снова смотрит на папу на фотографии. Думает, как этот папа с самоуверенной улыбкой может быть одним и тем же человеком, что и папа сегодня ночью. «Мне, наверное, следовало бы поступить как мама. Тогда бы все, несомненно, обрадовались». «Какая чудесная семья!» — говорит фотограф. «Да, со стороны так может показаться», — отвечает Лу, уводя Альбина от стойки. Они проходят мимо темного зала с надписью «Казино». У игорного стола стоит девушка в атласном жилете зеленого цвета. Несколько человек, скрючившись, сидят на высоких стульях перед мигающими игровыми автоматами, дергают рычаги и нажимают на кнопки. Они с Лу идут до конца галереи. В клубе громко звучит танцевальная музыка, хвост на голове Лу качается в разные стороны при каждом шаге и щекочет ей лопатки. Альбину хочется его потрогать, почувствовать волосы между пальцев. Они заходят в бар с большим танцполом. Над барной стойкой витиеватыми буквами написано «Харизма Старлайт». На потолке множество белых лампочек расположены в форме созвездий. На танцполе всеми цветами радуги мигает светомузыка, рисуя замысловатые узоры на паркете и красном занавесе сцены. Пожилая пара на танцполе делает мелкие шажки то в одну, то в другую сторону, совершенно не в такт музыке, словно они пребывают в своем собственном мире. Мужчина и женщина выглядят влюбленными. Перед ними прыгает босоногая девица с экзальтированной улыбкой и время от времени хлопает в ладоши. «Вот и я всегда хочу быть такой же веселой и жизнерадостной», — комментирует Лу с серьезным видом. «Человеку всегда весело ровно настолько, насколько он сам себя может развлечь». Они проходят между столиками и барной стойкой. Лу протягивает руку к оставленной кем-то полупустой бутылке пива. Светловолосый бармен с осуждением качает головой. Он не сердится, а ухмыляется. Но Альбину хочется... хочется поскорее уйти. «Какая жалость, что он решил брать пример со светофора!» Лу кивает в сторону лысого мужчины в паре метров от них. На нем красная рубашка, заправленная в зеленые джинсы. Живот торчит над ремнем и смотрит вверх вопреки законам гравитации. Он действительно похож на светофор. Альбин смеется. Босоногая девица описывает круги вокруг пожилой пары. Танцующие останавливаются и смотрят на нее с недоумением. На краю танцпола появляются накачанные парни в облегающих футболках. Один из них косится в сторону Лу и Альбина, потягивая пиво из горлышка бутылки. «Интересно», — думает Альбин. «Со стороны кажется, что мы пара». Он становится чуть ближе к Лу. «У тебя правда есть подруга, у которой мама работает на пароме?» «Да», — отвечает Лу. «И она рассказывала ужасные вещи. У уборщиков самая отвратительная работа в мире. Подумай сам. Но они получают бонус в 500 крон каждый раз, когда им приходится отмывать блевотину. А блюют здесь очень многие, особенно в каютах. Получается, что на блюющих можно разбогатеть». Альбин смотрит вокруг. Все выглядит очень чистым. Танцпол окружает бортик из дымчатого стекла с латунным поручнем. Столы и барная стойка натерты до блеска. Пятен на темно-красном ковровом покрытии тоже незаметно, но в баре довольно темно. «Лучше всего, когда блюют в унитаз. Тогда блевотину можно просто смыть. 500 крон только за это». Лу постукивает пальцами по столу. Альбин пытается представить себе работу, на которой каждый день приходится иметь дело с рвотными массами. «Кроме этого, происходит еще много чего мерзкого», — Лу понижает голос. «Многих девушек насилуют в каютах. Но полиция ничего не может поделать. Невозможно собрать улики, потому что в этих комнатах скопилось огромное количество разной ДНК». Она выжидающе смотрит на Альбина, как будто только что дала ему ключ к разгадке тайны. Но он, похоже, этого не понял. «Ты что, не понимаешь? Везде, везде следы спермы. На стенах, на полу, потому что все постоянно трахаются. Это так омерзительно!» Лу отряхивает пальцы, словно они испачканы чем-то липким. В глазах читается отвращение. Альбин не знает, что на это ответить. Он снова смотрит на танцпол. Парень по-прежнему пялится на Лу, но она, кажется, этого не замечает. Лу кладет хвост на одно плечо, расчесывает его пальцами. «Твои родители еще занимаются сексом?» — спрашивает она. «Твоя мама вообще в состоянии?» «Прекрати». Альбин не хочет об этом думать. Мамины ребра кажутся такими тонкими, он их чувствует, когда ее обнимает. Папа может их легко раздавить, даже если будет осторожен. «А тетя Линда что?» — спрашивает он. На самом деле он совсем не хочет это знать, но что угодно будет лучше, чем обсуждать маму и папу. «Я однажды слышала. С ее последним парнем. Хотя в основном я слышала его». Лу сует пальцы в рот и изображает тошноту. По крайней мере, Альбин почти уверен, что изображает. «Я думаю, что с ней страшно скучно в постели. Она, в принципе, самый скучный человек на планете. Думаю, она даже не знает, что такое отсосать». Лу закатывает глаза. Альбин не знает, что сказать на это. Слово «отсосать» осталось висеть в воздухе. Если бы Лу только знала, как много он думает о сексе в последнее время. Если бы знала, что он смотрит время от времени в интернете и что при этом чувствует. Страх, возбуждение и отвращение одновременно. Секс — это как параллельный мир, где обычные люди вдруг оказываются кем-то совсем другим, почти чудовищами из кошмарных снов. Они могут выглядеть как обычные люди, разговаривать как любой из нас, но стоит только заглянуть за занавеску, как открывается их истинная сущность. Неужели Лу теперь одна из них? Она делала это с кем-то? «Пойдем», — Альбин пытается улыбнуться. «Да, пойдем. Но у тебя что-то застряло между зубов, и я больше не могу это видеть». Альбин остается стоять, когда Лу направляется к выходу. Проводит ногтем указательного пальца между передними зубами и достает маленькую зеленую крошку. Отправляет ее обратно в рот и чувствует ее сильный и пряный вкус. Он вытирает палец от джинсы и бежит догонять Лу. Мадде. Мадде закидывает одну руку за затылок и прыгает на одном месте, едва замечая, как сильно болят ноги в туфлях на высоких каблуках. Пот струится по лицу и затекает между грудей, которые вот-вот выскочат из декольте. Множество маленьких блесток на коже сверкают в свете софитов клуба «Харизма». Кулак женщины ритмично двигается в такт музыки, пока не появляется ощущение, что именно она ее играет. В другой руке она держит бокал с коктейлем, который проливается через край, делая ее кожу сладкой и липкой. Народу пока еще немного, но все присутствующие внимательно наблюдают за ней и Сандрой. Мадде это нравится. Эти взгляды заряжают ее энергией. Пока люди глазеют, она не устанет. Она даст им пищу для разговоров. Сандра чувствует то же самое. Мадде точно знает, видит это по глазам подруги. Сандра подходит и, как стриптизерша, позволяет Боа соскользнуть с плеч. Она кидает Боа на шею Мадде и подтягивает к себе, как будто поймала ее. Перья на шее Мадде теплые и мокрые. Она смеется и делает большой глоток из бокала. Боа в руках Сандры натягивается, и она, крутя бедрами, садится на корточки, мини-юбка задирается, кружевные белые трусы светятся в неоновом свете ламп. Сандра машет руками, как крыльями, не выпуская Боа. Голова Мадды наклоняется вперед, она теряет равновесие и роняет бокал, но не падает. Сандра, наконец, выпускает из рук Боа, ложится на пол, сучит ногами и машет руками, как крыльями. Ее смех заглушает музыку. И Мадде тоже разбирает смех да икоты. Смех высасывает из нее всю энергию, так что она уже не может стоять на ногах. Она наклоняется вперед и судорожно ловит ртом в воздух, в ушах стоит скрипучий лающий смех Сандры. Изо рта Мадде падает капля слюны, и, видя это, она смеется еще громче. Филипп. В баре «Старлайт» по-прежнему царит полумрак, и поэтому легко потерять счет времени. Но Филиппу не нужно смотреть на часы. Он знает, что еще нет 9. Первая волна посетителей после смены в ресторане сейчас допивает второй напиток. Филипп и Марисоль смешивают джин и тоник, наливают пиво, вино и егермейстер, открывают бутылки сидра, коктейлей и мускатного вина по специальной цене. Они посматривают на двоих мужчин за барной стойкой, которые уже чересчур громко разговаривают. «Нет, черт возьми, это нельзя назвать поездкой за границу. Мы будем стоять в Финляндии всего час», — говорит один. «Да? А разве Финляндия находится не за границей? Или, может быть, она принадлежит Швеции?» — упрямо возражает его собеседник, тоном который любого бы вывел из себя. «Вряд ли». Филипп окидывает помещение взглядом, наливая пару бокалов пива. Босоногая девица на танцполе все еще не устала, к ней присоединились еще две пары. Худая женщина, стоящая рядом с танцполом, почему-то портит ему настроение, хоть он и видит только ее силуэт. Она стоит неподвижно, слишком неподвижно. Она как будто не настоящая, просто фотомонтаж плохого качества. Иногда на ее лицо падает свет прожектора, и Филипп видит, что она чересчур худа, вся в морщинах и слишком сильно накрашена. «Если это не за граница, то почему продают алкоголь без пошлин?» — приводит один из спорщиков аргумент. «Это не доказательство. Мы все равно не выйдем на землю ни на минуту». «Нет, но все же мы не в Швеции, значит, мы за границей». Филипп изучает обстановку дальше. Кресла и диваны между баром и танцполом постепенно заполняются. За одним столиком расположилась семья. Младшие дети лазают по спинке дивана, прыгают на кресле, но старшая девочка лет 7 в очках с толстыми линзами пристально смотрит на родителей, которые молча пьют пиво. Они, похоже, уже довольно пьяны. В их глазах читается намерение напиться, и в последнее время Филипп замечает его в пассажирах все чаще. Это желание нарастает, как спираль. Люди, заинтересованные в более спокойном семейном путешествии, могут лишь немного почитать отзывы в интернете, чтобы понять, что какой-нибудь другой паром подойдет им лучше. Филипп читал море комментариев. Все паромы предлагают тематические круизы и приглашают знаменитых диджеев и артистов для выступлений. Харизма же держится в стороне. Она привлекает дешевым алкоголем и больше ничем. Иногда Филиппа это даже огорчает. Ему грустно видеть еле-еле держащихся на ногах родителей с детьми. Он хорошо помнит из собственного детства вечное звяканье бутылок в пакетах из супермаркета. Филипп часто это вспоминает и думает, какая ирония судьбы в том, что он теперь работает с алкоголем дни и ночи напролет. Филипп отдает клиенту сдачу и пиво, принимает следующий заказ. А потом еще один, и еще. Он превращается в робота, просто исполняет заказы. Иногда отпускает шутку, улыбается, подмигивает, если видит, что это увеличит чаевые. Но он не думает. В голове пустота. Марисоль пыталась научить его медитировать, но для Филиппа нет большего стресса, чем сидеть неподвижно и совершенно без дела. Но то, что Марисоль описывает, когда пытается его уговорить, мысли успокаиваются, приходит осознание настоящего, напоминает Филиппу то, что он сам испытывает в подобном состоянии. Его медитация — это работа. Одна девушка заказывает 4 коктейля «Космополитен». Филипп кивает и пытается запечатлеть в памяти эти густо накрашенные брови. Всегда есть какая-то деталь, которая позволяет ему запомнить клиента и его заказ. Филипп кладет лед в бокалы для мартини, чтобы их охладить. Водка, куантро, клюквенный сок смешиваются в стальном шейкере. В поле зрения Филиппа попадает Йенни, которая расположилась во владении Марисоль. Она уже в красном концертном платье, перед ней водка с содовой, каждый вечер она пьет одно и то же. На краю стакана след от красной помады. Йенни с ее белокурыми блестящими локонами выглядит как звезда из далекого прошлого. Скоро она выйдет на сцену. Ее репертуар Филипп слушает уже примерно год, и все же он будет скучать по ее хриплому прокуренному голосу, который каким-то волшебным образом заставлял его поверить в глупые тексты песен группы. Послезавтра ее последний день работы здесь. Признаться честно, скучать он будет не только по ее голосу. Филипп ставит напитки перед девушкой с густо накрашенными бровями, берет ее кредитку, проводит через терминал. «Все в порядке!» — кричит он Йенни. Девушка улыбается в ответ. «Да, если не считать, что у нас опять нет ведущего». Филипп пытается подбодрить Йенни улыбкой, потому что знает, что она терпеть не может брать на себя функции ведущего, поздравлять именинников и объявлять песни в честь дня рождения. Ей очень некомфортно общаться с публикой таким образом. Вдруг кто-то вскрикнул. Мужчина у бара затеяли драку. Марисоль уже сняла трубку телефона, чтобы вызвать охрану. Филипп обходит стойку бара, становится между противниками, берет каждого за грудки и разводит в стороны. К счастью, мужчины настолько пьяны, что почти не сопротивляются. Кажется, они полностью сосредоточены на том, чтобы удержаться на ногах. Пия и Ярна уже на месте, не прошло и 30 секунд. «Ну что, мальчики?» — обращается Пия к хулиганам, и Филипп возвращается за стойку, освобождая ей место. «Как же так получается?» «Я хочу написать заявление на эту свинью за нанесение телесных повреждений!» — кричит мужчина с резким голосом. Он брызжет слюной изо рта, как из пульверизатора. «Я тоже напишу заявление!» — ревет второй участник драки. «Это ты первый начал! Здесь все свидетели это подтвердят!» «Думаю, будет лучше, если вы оба сейчас немного отдохнете у нас», — говорит Пия. «А когда протрезвеете, мы поговорим». Удивительно, но ни один из них не протестует. Они только злобно глядят друг на друга. «Как дела у Калли?» — спрашивает Филипп, когда на нарушителей порядка надели наручники. «Все готово. Он сделал предложение. Готово поспорить, что парень ничего не понял. Он свято поверил в спектакль». Филипп смеется. «Надеюсь, они сюда тоже заглянут. Я хочу посмотреть на это чудо». «Не думаю, что они сегодня выползут из каюты», — улыбается Пия. Наручники звякают. «Думаю, что завтра утром мы сможем вместе с ними прогуляться на палубе до того, как начнется твоя смена». «Отличная идея», — улыбается Филипп. Посетители бара бросают на него нетерпеливые взгляды. Пора приступить к своим обязанностям. «Ты не видел здесь ничего подозрительного?» — спрашивает Пия. Филипп уже почти забыл тощую женщину у танцпола, но все же невольно бросает туда взгляд. Она исчезла. Странным образом, это еще больше портит ему настроение. Он отрицательно качает головой, пытаясь стряхнуть неприятное чувство. «Ничего опаснее двух подростков, которые пытались выпить остатки пива. Мальчик и девочка. Мальчику лет 12, азиатского происхождения, похоже, из Таиланда. Девочка-блондинка, ей может быть от 12 до 17. Хорошо, увидимся позже». Пия и Ярно берут по нарушителю порядка под руку и ведут их к выходу. Филипп снова идет за барную стойку и уже не в первый раз думает, как же им повезло, что на Харизме среди охранников есть Пия. Он знает, что на других паромах охранники выполняют только самое необходимое, а на остальное закрывают глаза, оставляют лежать бесчувственных пьяных в коридорах, отворачиваются, когда подвыпившие родители танцуют после полуночи с трехлетними детьми. То, что беспорядков на Харизме не так уж и много, во многом ее заслуга. Филипп знает, что если бы за этот вопрос отвечала паромная компания, то в барах разрешали бы продавать еще больше алкоголя, смотрели бы сквозь пальцы на то, что клиенты уже слишком пьяны, чтобы заказывать выпивку еще. На паромах не обязаны соблюдать те же правила, что в барах на суше. А Харизма должна зарабатывать как можно больше, чтобы обеспечить себе будущее. Но Пия такого не позволяет. Она положительно влияет на других охранников, а те, в свою очередь, заставляют работников баров думать перед продажей алкоголя. Филипп принимает следующий заказ. 5 стаканов пива. Молодой человек со светлыми дредлоками. На воротнике эмблема экологической партии Швеции. «Как дела? Все получилось у твоего друга?» — кричит Марисоль, и Филипп довольно кивает и показывает большой палец. Следующий заказ — 2 бокала красного и арахис. Пожилая пара. У мужчины россыпь пигментных пятен у линии волос. А потом просят крепкое пиво. 2 парня в полосатых футболках. Калле. Они идут по коридору 9-й палубы в каюту люкс, и Калле чувствует радость каждой клеточкой тела. Его душа, кажется, стала огромной, как вселенная. Счастье Калле просто захлестывает, когда он видит, насколько Винсент потрясен. «Не забывай дышать», — смеется Калле. «Мне надо выпить». Голос Винсента звучит глухо. «Пойдем в тот бар, где работает твой друг. Сначала я хочу побыть с тобой наедине». Калле удерживается от того, чтобы рассказать, что на очереди еще один сюрприз. Они подходят к двери в конце коридора. Калле вставляет в замок карточку, чмокает Винсента в щеку и открывает дверь. Винсент встает на пороге, как вкопанный. Смотрит на розовые лепестки на полу. Калле зажигает свет, и глаза Винсента становятся еще больше. «Как? Как ты это сделал? Мы ведь были здесь совсем недавно». Калле берет друга за руку. Смотрит на новенькое кольцо из матового белого золота на пальце Винсента. Такое же точно, даже того же размера, красуется на его руке. Они проходят в гостиную на первом этаже номера. Наступают на лепестки роз. На тумбочке у кровати стоит блюдо с розовыми желейными конфетами в форме сердца. С перил лестницы, ведущей в спальню, свисают спирали розового серпантина. Небольшой дождик мягко стучит в окно. Проходя мимо окна, Калле бросает взгляд на палубу. Белые перила ярко сверкают в свете прожекторов на фоне темной воды, как стрела, указывающая в море. На палубе довольно много прогуливающихся, несмотря на моросящий дождь. Они поднимаются в спальню. На одной из тумбочек стоит ведро со льдом и бутылкой шампанского. Пия и Филипп рассыпали лепестки росы на кровать. Над изголовьем висит плакат, на котором жирными красно-бордовыми буквами написано «Поздравляем». «Черт, они совсем с ума сошли», — смеется Калле. «Не хватает только розовых плюшевых мишек». Но Калле очень тронут. Он садится на кровать, берет в руки один из лепестков. Такой мягкий и нежный. «Иди ко мне». Но Винсент все еще стоит на последней ступеньке. Смотрит на плакат, как будто не может прочитать, что там написано. «Ты, должно быть, это долго готовил». «А ты ничего не замечал?» Винсент качает головой. «Неужели правда? Я страшно нервничал», — начинает Калле, но запинается, встретив взгляд Винсента. «Что-то не так. Винсент не просто потрясен. Он выглядит грустным». «Ты в порядке?» — спрашивает Калле. «Мне нужно ненадолго в туалет». Винсент снова идет вниз. За дверью слышен шум воды в кране. Калле хлопает себя по коленям, выстукивая нервный ритм. Ему только кажется, нужно прекратить выдумывать всякие глупости. Винсент сказал «да». Они поженятся. Он и Винсент поженятся. Понятно, что еще многое придется уладить. Сам он думал об этом много месяцев. Долго готовил эту поездку. Калле смотрит на кольцо. Крутит его на пальце, поднимается с кровати. Пиджак ему кажется тесным, он его снимает. Одергивает футболку, почему-то вырез давит на горло. Потом подходит к лестнице, смотрит вниз. Дверь в туалет отсюда не видно, однако он слышит шум бегущей воды. Калле достает из ведра бутылку шампанского. Лед сильно гремит, со дна бутылки капает. Он снимает с горлышка фольгу и крутит пробку, бутылка открывается с легким хлопком. Надо, наверное, дождаться Винсента, но уже поздно. Калле наливает шампанское в бокалы. Ждет, пока осядет пена, подливает еще. Смотрит вниз. Сомневается еще секунду, но все же делает пару хороших глотков. Снова наполняет свой бокал. Жаль, что нет настоящих свечей. Но свечи запрещены на всем пароме по соображениям пожарной безопасности. Дверь туалета, наконец, открывается. Калле берет по бокалу в каждую руку и садится на кровать. Ждет. Слышит шаги. Появляется голова Винсента, но он сам остается стоять на лестнице. «Я не могу. Мне страшно жаль, но я не могу». «Что ты хочешь сказать?» Хотя Калле знает. Он сразу понял. «Мы не можем пожениться», — говорит Винсент. Внутри Калле все вдруг опускается с такой силой, что ее хватило бы на то, чтобы утопить всю харизму. «Но ты же сказал... Ты же сказал «да!»» Больше ничего произнести Калле не в состоянии. «А что я должен был сказать при всех? Как я должен был поступить?» В голосе Винсента слышится почти обвинение. Калле встает с кровати. Несколько лепестков падают на пол. «Я просто не понимаю. Прости, я не хотел. Я просто не знал, как мне поступить. Как было бы лучше?» В глазах Винсента глубокая грусть, как у побитой собаки. Словно Калле сделал с ним что-то ужасное. Калле совершенно не понимает, что теперь делать. Он протягивает бокал шампанского, но Винсент только качает головой. Буквы на плакате издевательски блестят. Калле выпивает залпом один бокал, пузырьки лопаются во рту. Ему приходится отвернуться, чтобы проглотить шампанское. Он убирает бокал. «Но почему?» Калле не смотрит на Винсента. «Мы обсуждали, что однажды поженимся». «Я знаю, но это было давно и...» «Давно? Мы говорили об этом в июне, что мы поженимся, когда все утрясется с переездом». «Я знаю». «Так что, черт возьми, случилось с тех пор?» «Я не знаю. Я сам хотел бы знать на это ответ». Калле оборачивается. Винсент выглядит несчастнее некуда. «Я не знаю, почему я не хочу. меня не покидает чувство, что это неправильно. Ты встретил другого? Винсент решительно мотает головой. Так в чем же дело? Тишина. Ты не хочешь быть со мной? Винсент сомневается на полсекунды дольше, чем нужно. Хочу, конечно же. Но он уже отвернулся. Калли хотел бы Винсента возненавидеть. Возненавидеть за то, что он делает сейчас, за то, что он все испортил. И долго ты уже так думаешь? Как так? Я сам не понимаю, что я думаю и чувствую. Сомневаешься? Думаю, это так называется. Голос звучит холодно. Значит, уже когда мы покупали квартиру, когда брали эти сумасшедшие кредиты... Прости. Прости, я думал, что это пройдет. Я думал, что это такое чувство, которое приходит и уходит. Приходит и уходит? Да, так бывает. У тебя никогда не было сомнений? Нет, никогда. Они смотрят друг другу в глаза. Расстояние между ними больше, чем Балтийское море. Наверное, наши отношения, как это море за окном, думает Калли. Красивая и блестящая внешне, но полная мертвых участков, где не может существовать ничто живое. И я был настолько слеп, что не видел этого. Калли вспоминает их новую квартиру. Там только что отшлифовали пол. Картины наконец-то висят на местах. Пришлось взять лишних 200 тысяч в кредит только на ремонт кухни. Переезд в Стокгольм стал очень серьезным испытанием. Нервное напряжение перед покупкой квартиры, дизайн и внутренняя отделка, безумные суммы, крутящиеся в голове, когда они продавали души банку. Винсент сомневался уже тогда? Я знаю, что последнее время было чертовски тяжелым для нас обоих. Может быть, не только последнее, но все позади. Может быть, ты просто волнуешься от того, что это серьезно? Калли замолкает. Он не будет больше унижаться, уговаривая Винсента, хотя ничего другого он делать не хочет. Ведь это же мы. Это Винсент и я. Я, наверное, что-то неправильно понял. «Я не знаю, что произошло», — вздыхает Винсент. «Но я не могу жениться, пока не разберусь в себе». «И как ты собираешься это делать? Попробовать секс там и сям и посмотреть, не найдешь ли кого-то лучше?» Калли уже сам не знает, что говорит. Мысли и чувства бегут бесконтрольно. Прекрати. Это не то, что ты думаешь. А что это? Что нам, черт возьми, теперь делать? Винсент не отвечает. Я не могу быть с тобой, когда ты не знаешь, что ты чувствуешь, говорит Калли. Ты это понимаешь? Так не бывает. Я не могу все время бегать вокруг тебя, типа «посмотри, как чудесно быть со мной». Я понимаю, что не могу от тебя этого требовать. Соглашается с ним Винсент. «Значит, все кончено. Видимо, так». Вдруг в душе Калли образовывается зловещая пустота. Чувства перестают раздирать его. Они исчезают. Совсем. И мысли больше не роятся в голове. Они приобретают ясные и острые очертания, как луч лазера. А потом превращаются в список дел на ближайшее будущее. Им снова придется переезжать. Ни один из них не сможет себе позволить жить в этой квартире в одиночестве. Нужно пригласить агента, заказать оценку, встретиться с менеджером банка, женщиной с густыми волосами и веселой улыбкой, которая так радовалась за них. Калли придется искать новую квартиру, а пока нужно уложить свои вещи в коробки, которые еще лежат в кладовке на чердаке. Но первым делом он должен убраться с этого проклятого парома. Нужно пережить эту ночь и завтрашний день и подумать, куда он поедет, когда окажется на берегу. Калли замечает, что Винсент плачет у лестницы. Его первый порыв — утешить близкого человека. «Я должен уйти отсюда», — говорит Калли. «Мы можем где-нибудь поговорить», — предлагает Винсент. «Нет, я не хочу разговаривать. Оставайся здесь». Или делай, что хочешь, но я не могу сейчас находиться рядом с тобой. Калли протискивается мимо Винсента и идет вниз по лестнице. Старается не смотреть на плакат на стене, на лепестки роз на полу. Серпантин на перилах слегка шуршит, когда он проходит мимо. Наконец Калле у двери. Выходит в коридор и закрывает дверь за собой. Дышит тяжело и часто. К счастью, рядом никого нет. Калле подавляет плач, ему нужно сохранить ясность мысли. Он слышит, как Винсент шевелится за дверью и бежит прочь по коридору к выходу на лестницу. Томас. Он смотрит в потолок неподвижным взглядом. Недоуменно оглядывается вокруг, пока не вспоминает, где он. Чувствует спертый воздух в закрытом помещении. Видит окровавленное «это моя кровь» маленькое тельце рядом с собой. Пытается понять, что произошло. Чтобы подняться, Томасу приходится держаться за кровать. Адреналин, который как бензин придавал энергию телу, испарился, и теперь его просто трясет. «Это слишком просто», — думает Томас. Мальчик был очень сильным, он просто хорошо играет свою роль. Сейчас он откроет глаза, его рука снова вцепится в Томаса, и он набросится на него молниеносно, как кобра. Глаза мальчишки откроются, и все повторится сначала. Кожа ребенка теперь более упругая. Мальчик выглядит бледным, но как будто живым. Его плоть наполнилась кровью, щеки даже порозовели. Вдруг в голове Томаса меняется угол зрения. Он видит сцену со стороны и видит все так, как увидел бы посторонний, и начинает плакать. Как ему объяснить, что мальчишка напугал его, напугал до смерти, напугал так сильно, что он едва понимал, что делает, когда убивал его? «Я убил его! О, Господи!» Рана на шее больно пульсирует. Томас смотрит в зеркало над письменным столом, замечает безумный взгляд, горящие глаза сумасшедшего. Раны на шее уже не кровоточат, остались только отпечатки острых зубов мальчика. Самооборона. Все подумают, что ребенок кусал его, чтобы защититься. Но кровь. В жилах мальчика течет его кровь, у него не было своей собственной. Это можно будет доказать с помощью анализов. Томас пытается представить, как он будет объяснять это охранникам на борту. Он и сам себе почти не верит. Он бежит в туалет и наклоняется, и вот тут же рвет в раковину смесью пива, крепкого алкоголя и желудочного сока. Слюна продолжает течь. Наконец, в голове проясняется, и Томас осознает, насколько безумна вся ситуация. Настолько безумно, что просто не может быть правдой. Настолько безумно, что, видимо, это я все выдумал, потому что я и есть безумец. У меня появились видения, я был пьян, меня переполнял страх, и психика просто не выдержала и сломалась, как старый гнилой сук. И теперь я убил невинного ребенка, и мне некуда деваться с корабля. Мальчик явно был болен. Но наверняка существовали другие способы ему помочь, вместо того, чтобы убивать. Томас плюет, но слюна такая липкая, что приходится убирать ее пальцами. Он смотрит, как плевок медленно уходит в канализационную трубу. И в то же время Томас знает, что он не сумасшедший. Он помнит все, что произошло. «Но разве сумасшедшие не уверены, что они нормальные?» Он заставляет себя выглянуть из туалета. Тело на полу абсолютно неподвижно. Светлые волосы блестят. «Никто не видел, как я входил в эту каюту. Я могу просто уйти и вести себя, как ни в чем не бывало. Хотя нет, здесь везде камеры видеонаблюдения. Они потом просмотрят запись». Нужно уходить. В голове опять шумит, и Томас опирается на раковину, чтобы не упасть. Он моет руки, но кровь остается под ногтями. Потом моет лицо холодной водой, пытается привести в порядок мысли. На черном пиджаке и рубашке крови почти не видно. Томас смачивает водой носовой платок и стирает засохшее пятно крови с груди. Эта кровь вытекла из раны мальчика, раны, которую он нанес горлышком разбитой бутылки. Томаса снова рвет. Он достает телефон. Сейчас он не в зоне действия сети, но Томас и сам не знает, кому звонить. Время всего лишь около 9. Как такое вообще возможно? Как все могло измениться за считанные минуты? Вдруг Томас вспоминает сапоги на высоких каблуках, которые стоят в каюте. Где-то на корабле находится женщина, и она может появиться здесь с минуты на минуту. «Я убил ее ребенка». Томас вытирает кран и раковину бумагой, выходит из туалета. Поднимает осколки бутылки с пола, вытирает их тканью рубашки, где еще он мог оставить отпечатки пальцев. Тело ребенка по-прежнему неподвижно. Томас подходит к двери, делает глубокий вдох, открывает. В коридоре никого нет. Нужно найти кого-то из ребят, Пео, например. Томасу просто необходимо поговорить с кем-то, кому он доверяет, перед тем, как идти к охранникам. Или просто молчать вплоть до Аландских островов. Так советует ему внутренний голос. А потом выйти на остановке и бежать, сесть на другой паром. Мысль Томасу нравится. Но жизнь — это не американский боевик, и нет поблизости границы с Мексикой, куда можно рвануть. Ему некуда идти, и нигде не ждут его припрятанные наличные. Рана на шее болит и пульсирует. Спина мокрая от пота. Томасу приходится часто прислоняться к стене и отдыхать. Из одной каюты выходит пара длинноволосых парней. Искоса взглянув на Томаса, они идут своей дорогой. Томас смотрит им вслед. Интересно, он выглядит как пьяный или больной? Или сразу видно, что произошло, и парни уже идут к охране, чтобы дать наводку? Может быть, они что-то слышали через стену? Он должен уйти из этого коридора. Нужно найти место, где у него будет возможность спокойно все обдумать. Дан. «Дамы и господа, добро пожаловать на вечер караоке. Меня зовут Дан Аппельгрен, и я ведущий сегодняшней программы». Жидкие аплодисменты. Еще только ранний вечер. В основном пожилые пары, сидящие на диванах и креслах. Один мужчина уснул прямо со стаканом пива на огромном животе. Дан уже вспотел в свете прожекторов. Кокс обостряет чувства, дает ему нужный энтузиазм и в то же время защищает от уродства окружающей обстановки. Он все видит, но как бы со стороны. Ничего его не трогает. «Может быть, сегодня мы зажжем новую звезду?» Кто-то смеется. Одна старушка игриво толкает локтем мужа. Дан видит, кто хочет петь, но стесняется. Это те, кто больше всего косится на окружающих. Именно они потом войдут в раж, и их будет невозможно остановить. Они прямиком со сцены будут направляться к диджею Юхану и записываться на следующую песню. «Я думаю, что будет правильно немного разогреть вас чем-то хорошо знакомым», — Дан подмигивает. «Поем все вместе, а если кто забыл слова, то вот они». Он показывает на большой телевизор на стене. Пока что на голубом экране пусто, зато он освещает лица сидящих рядом, и от этого они выглядят как синекожие, морщинистые инопланетяне. «Готовы?» Дан подкидывает микрофон и ловит после пары кульбитов. Он смотрит на диджея и слегка кивает. «Начинаем!» Свет прожекторов становится ярче. Под ними все жарче и жарче. Дан закрывает глаза, расставляет широко ноги, наклоняет голову в сторону, крепко сжимает в руке микрофон. Вот уже слышны вступительные аккорды. Эту песню Дан поет как минимум 2 раза каждый вечер на харизме. Однажды он пел ее перед полной слушателей арены «Глобен» и миллионами телезрителей в финале музыкального конкурса «Мелоди Фестивален». Один из пожилых мужчин в зале кашляет. Влажный, с мокротой. Бармен роняет на пол бутылку, вступают барабаны. Кто-то из публики начинает отбивать такт. Кто-то еще присоединяется. Вступительные аккорды достигают крещендо. Дан подносит микрофон губам. Открывает глаза и смотрит вперед. Позволяет прожекторам ослепить его. Пару секунд он ничего не видит, кроме света. «Как лихорадка в сердце моем Твоя любовь согревает, пылая. Я болен тобой, но не чувствую боль. Я горю, в любви облаках витая. Дану улыбаются две пожилые дамы. Кто-то шепчется и смеется. Дядька с пивом на животе вдруг просыпается и удивленно озирается вокруг. «Я хочу лишь тебя и улыбку твою», — продолжает петь Дан, подбираясь к припеву. «И не может ничто излечить мой недуг, потому что я счастлив». Слова песни высвечиваются на экране телевизора на фоне изображений счастливых пар, которые брызгаются водой на пляжах, качаются на качелях на залитых солнцем лужайках, меряют причудливые шляпы на ярмарках. «Подпеваем всем! Я знаю, что вы можете!» Несколько гостей слушаются и орут слова песни, которая принесла миллионы гомику, который ее написал. Этот мелкий лысый засранец хвастался впоследствии, что потратил на текст всего четверть часа. Дан 20 лет потом в поте лица пел ее десятки тысяч раз на корпоративных праздниках, в голубых клубах, на площадях маленьких городов, и у него нет даже сберегательного счета. «Мне не нужен врач, не хочу рецепт, не желаю я излечиться. Я, наверное, безумен, но я так рад, что горит лихорадкой сердце. Я горю, держа твою руку в своей». Новый куплет, припев. Высокая нота и снова припев, пока песня, наконец, не заканчивается, и Дан, широко улыбаясь, кланяется в пояс. Пожилые зрители осторожно аплодируют. «Как здорово! Спасибо! Если кто-то хочет продолжения, мой диск можно купить в баре или в магазине беспошлинной торговли». До окончания смены еще целых 5 часов. Дан смотрит на диджея, тот ему устало кивает. «А теперь, я думаю, пора уже сделать Юхану первый заказ. Кто тот смельчак, что первым выйдет на сцену?» К сцене, переваливаясь, идет древняя толстуха в обтягивающей одежде. Она похожа на динозавра из парка юрского периода. Она нервно улыбается Дану, когда он подает ей руку и помогает взойти на сцену. «Добрый вечер!» Дан изображает максимальный энтузиазм. «Как зовут молодую девушку?» В зале раздаются смешки. «Бергитта», — тихо говорит толстуха на певучем диалекте провинции Далларна. «Бергитта Гудмансон». «И откуда к нам пожаловала Бергитта?» Толстуха нервничает. Очевидно, что она так волнуется, что почти не слышит Дана. Он уже готов был повторить вопрос, когда она, наконец, ответила. «Из Грюксбо». «Говорят, это прекрасное место». Поразительно, но толстуха, кажется, не замечает иронии. «Где, черт возьми, это Грюксбо находится?» Толстуха краснеет в тон своего темно-красного платья. Дан почти что чувствует, как горят ее щеки. «Да, хорошее место. Мы все довольны, это точно». «Вы хотели бы спеть для кого-то особенного?» «Да, для мужа». Бергитта светится, когда смотрит на скрюченного тощего старичка в рубашке и жилете. Старичок тоже выглядит счастливым, глядя на нее. «Интересно, он такой недокормленный, потому что вся еда в доме достается Бергитте? Что бы вы хотели для него исполнить?» «Я дарю тебе мое утро, Фреда Окерстрема. У нас много воспоминаний связано с этой песней». «Вы давно женаты?» 40 лет». — гордо отвечает Бергитта. — Мы отмечаем здесь рубиновую свадьбу. — Как же это замечательно! Я думаю, что Бергитта и ее счастливый супруг заслуживают аплодисментов. Бергитта нервно смеется, слушая овацию. Дан не может не заметить, что пожилой паре публика аплодирует с гораздо большим энтузиазмом, чем ему.